Глава 12. Даша пришла в школу счастливая. Она обняла меня и прошептала на ухо, что зря я вчера ушла. У нее светилось лицо. Кажется, случилось что-то невероятное. «Мы с Никитой вчера гуляли весь вечер». «С каким Никитой?» — переспросила я. «Ну, Юля, с Никитой Овсянниковым, с каким еще? Мы после школы пошли с ним гулять». «Ого, ничего себе! И как все было?» «Просто очень хорошо. Он точно такой, как мне нужно. У нас столько общего, ты просто не представляешь». «А, ну, здорово. Правда, здорово, я рада». Я действительно была за нее рада, но ощущала все как-то заторможенно, словно я нырнула и ушла на слишком большую глубину, а теперь постепенно поднималась обратно. «Пойдем сегодня вчетвером погуляем. Я, Никита, ты и Андрей. Он сказал, Андрей про тебя спрашивал. Пойдем?» Я чуть не спросила, какой еще Андрей, но вовремя вспомнила. Это был тот Андрей, с которым я так неуклюже пыталась общаться в спортзале. Или наоборот, не пыталась. «Не знаю», — сказала я. «Вообще нет, у меня же репетитор». «Юль, ну пожалуйста, Никита предложил пойти вместе, вчетвером. Он точно как я. Любит, чтобы было много людей, чтобы было весело, понимаешь? Пойдем, а? Мы с тобой 100 лет никуда не ходили». Мне было жалко ее расстраивать, и я уже устала думать о словах старухи. К тому же она сказала, что нужно смотреть по сторонам, и поэтому я подумала, да почему нет? Надо только предупредить репетитора, что меня не будет. Мы вышли из школы вчетвером. Дождь недавно закончился, и тротуар был мокрым. Коричневую плитку облепили листья. Продолговатые, красные, я не знала, с какого они дерева. Походили на рыбок. Желтые кленовые напоминали морских звезд. Казалось, что ночью здесь случился шторм, а сейчас вода схлынула и оставила их всех на берегу умирать. Дорожка была узковата для четверых, поэтому скоро вышло так, что Даша с Никитой прошли вперед, а мы с Андреем оказались позади. Никита время от времени оборачивался и громко шутил. Ему хотелось, чтобы его слышали все, не только Даша. В эти моменты Даше тоже приходилось останавливаться и ждать, пока он отсмеется, но ее это не смущало. Я начала понимать, почему Никита был таким популярным. Он обращался ко всем, со всеми делился своим весельем, даже когда не просили. Андрей на его фоне выглядел обычным, да он и сказать толком ничего не успевал, только улыбался. Он был очень спокойный, не старался заглушить Никиту и выйти на первый план. Ему это было не нужно. Казалось, что их роли распределены, они привыкли друг к другу. Мне это понравилось. Я ведь, наверное, тоже терялась на фоне звенящей от радости Даши, но меня это совсем не беспокоило. Шутили про школу, про учителей. Никита немного все преувеличивал, и выходило действительно смешно, как будто это были не те учителя, что вели уроки у нас, а какие-то другие, ужасно нелепые. Я чувствовала, что скольжу по поверхности легко и приятно. Я совсем забыла, как это бывает приятно. Можно было не думать о высоком раскидистом дереве, которое, наверное, с птичьей высоты выглядело надежным, и о траве, забрызганной красным. Мы шли и шли, то сбиваясь в кучку, то снова расходясь подвое. У Даши блестели глаза, щеки разрумянились. Она выглядела очень счастливой. Прямо посреди дорожки лежал большой кленовый лист, просто огромный и по-настоящему золотой. Наверное, он упал с дерева совсем недавно и не успел запачкаться и отсыреть. Я заметила его, когда Даша с Никитой прошли мимо. Я чуть не вскрикнула, испугалась, что Андрей на него наступит, но он в последний момент сделал шаг в сторону. Я выдохнула и быстро подняла лист. Андрей остановился и молча смотрел на меня. Мне пришлось задержаться, чтобы расстегнуть рюкзак и аккуратно вложить лист в учебник. Даша с Никитой за это время ушли вперед, а Андрей стоял и ждал меня. Наверное, он подумал, что я романтичная дура, но по его лицу ничего такого не было заметно. Он просто ждал. Я решила, что должна что-то объяснить, и сказала: «Красивый, жалко, если растопчут». Он молча кивнул. Как я поняла, он вообще мало говорил, и мне это нравилось. Мы зашли в пиццерию и взяли на всех одну большую пиццу. И когда мы начали ее есть, Никита вдруг спросил меня: «А правда, что ты живешь одна?» Я замерла с куском пиццы во рту. Вся легкость сразу куда-то ушла. Я прожевала, проглотила и сказала, что нет, неправда. «С чего ты это взял?» — спросила я. Даша засуетилась, заговорила быстро, переводя взгляд с меня на него. «Да нет, не одна, ты чего? Просто у нее мама часто в командировке ездит на несколько дней, да, Юль?» Я молчала. «Ну правда, Юль, ты же говорила, она все время уезжает». «Хватит!» — попросила я. «Перестань, серьезно». Мне было тяжело и неудобно. Я будто перестала вмещаться в прежнее пространство, будто оказалась не на своем месте. Или я была там все время? Вдобавок ко всему, я вдруг подумала, что кто-нибудь может еще и спросить, «А как же мой папа? Где он?» «А я однажды жил один целую неделю», — вдруг сказал Андрей. «Когда это?» — прищурился Никита. «В 6 классе. Отец в другом городе работал, а мама с братом лежала в больнице. Так получилось. Все одновременно». Я молчала, потому что не хотела, чтобы все снова говорили обо мне, но подумала. 6 класс — это же еще маленький. Разве таких маленьких можно вот так оставлять? Неужели не было никого? Совсем никого?» «И тебе не страшно было?» — с любопытством спросила Даша. «Ночью страшно, конечно, я с ночником спал. Но больше не страшно, а грустно, тоскливо как-то». «Я тоже спала с ночником, хотя его свет сильно мешал. Но рассказывать об этом я сейчас точно не собиралась». «Чего ты мне не сказал, что один?» — воскликнул Никита. «Мои хоть бы раз куда уехали все вместе». Андрей улыбнулся, потянулся к коробке и взял кусок пиццы. «Я бы с ума сошла одной ночевать. Я темноты боюсь, особенно после ужастиков. Ой, а знаете, ко мне один раз ночью домовой приходил», — выдала Даша. «Домовой? Да ладно!» — Никита засмеялся. «Да честное слово, знаешь, как страшно?» Я немного расслабилась, и тут у меня зазвонил телефон. На экране светилась «мама», и я вспомнила, что забыла написать репетитору. Это было как удар по голове. «Я сейчас!» Я быстро отошла в сторону и ответила на звонок. «Юля!» Я быстро заговорила. «Мам, прости, я забыла написать Наталье Ивановне, нас в школе задержали». «А ты можешь быть внимательнее? Мне теперь оплачивать занятие, которого не было, ты понимаешь?» «Ну, прости!» Мамин голос стал чуточку мягче. «Ладно, у тебя все нормально? Ты еще в школе?» «У нас мероприятие», промямлила я. Раньше мне не приходилось вот так явно врать. Это было противно. И еще я думала, что же будет, если мама напишет моей классной. Вряд ли, конечно, но вдруг... Я снова села за стол. Там без меня шел разговор, Даша смеялась, и я опять почувствовала себя тяжелой и чужой. «Что такое?» — спросила Даша. «Кто звонил?» Я не успела придумать, что сказать, потому что Андрей спросил, будем еще что-то брать или нет. Может быть, что-то попить? Прекрасный человек. Никто ничего не хотел. «Может, пойдем уже?» — спросил Никита. Мы вышли и снова побрели по разноцветным листьям, но они больше не казались морскими существами. Просто листья и все. Лишь тот, что лежал у меня в рюкзаке, по-прежнему оставался морской звездой, которую я спасла. Вечером, когда я делала уроки, мне написал Андрей. Раньше мне никогда вот так не писали мальчики. Ярик с его дурацкими мемами не в счет. Я думала, когда мне напишут, у меня просто сердце выскочит, но ничего такого не было. Сердце билось как раньше, может, только самую чуточку быстрее, но где-то внутри я ощущала приятное спокойное тепло. «Что делаешь?» — спросил он. И я не стала ничего сочинять и написала. «Решаю физику». «Решаю» — это было сильно сказано, потому что я просто наугад подставляла формулы и сверяла ответ с тем, что был дан в конце учебника. «А ты?» — спросила я. — «Чай пью», — написал он и добавил ниже. — «Это лучше, чем физика. Я там ничего не соображаю». Я послала ему смеющийся смайлик. — «Может, как-нибудь сходим погуляем?» — спросил он. — «Да, давай. Только у меня четверг и пятница заняты». — «А завтра?» — «Да, можно. Тогда договоримся попозже». На самом деле я не могла и завтра. Я была свободна только на выходных, потому что все остальные дни занимали домашка, репетитор, домашка для репетитора и художка. Но это было сейчас неважно. Я сидела и смотрела на экран телефона, ощущая нечто странное. Это же было что-то вроде свидания. Как странно, что я не визжала от восторга. Как странно, что я не чувствовала необходимости кому-то рассказать об этом. Наоборот, мне хотелось держать все внутри, ни с кем не делиться, не отдавать никому ни кусочка. А еще мне стало тепло, по-настоящему тепло, а я уже забыла, как это бывает. Я посидела немного, отложила физику и достала бумагу с красками, потому что мне страшно захотелось рисовать. Подумала, что я за человек такой, то бросаю, то снова берусь. 7 пятниц на неделе, как говорит мама. Но старуха ведь не говорила, что я должна совсем прекратить рисовать. Наоборот, посоветовала найти новые объекты.